Чикаго. Часть 11. Все сложно. Complicated. Песня канадской певицы Аврил Лавин. Перелет в Чикаго можно описать одним словом. Ад. Мы теряем 2 часа из-за бессонной ночи. Продюсеры настойчиво советуют всем хотя бы попытаться поспать во время 4-часового полета, но для меня это оказывается невыполнимой задачей. Остальные девочки давно уже вырубились, но как только я закрываю глаза, тотчас, раз за разом вспоминаю, как Генри меня целует. После я просидела на полу в ванной как минимум 2 минуты, прежде чем кто-то спохватился, что меня нигде не видно. «Жак!» — это Шарлотта за дверью. Я поднялась, привела себя в порядок и открыла дверь. «Что ты, черт возьми, делаешь?» Требовательно спросила она, протягивая мне микрофон. Я неохотно взяла его из ее рук и засунула за шиворот платья. «Пользуюсь ванной комнатой», — сказала я. «А микрофон почему сняла?» Я нахмурилась и всплеснула руками. «Что, тут даже в туалет спокойно сходить нельзя?» «Не смеши меня, Жак», — она отвернулась. «На этом шоу туалетами пользуются только из-за слабительных или дизентерии». Если тебе нужно уединиться в ванной, кодовое слово «салями». Тут она развернулась к выходу и бросила мне на прощание. «Осторожнее с микрофоном, эти штуки жутко дорогие». Мы приземляемся, и нас сразу везут в бывшее здание Чикагской ассоциации спортсменов. Это роскошная 16-этажная высотка на Мичиган-авеню, где находится наш отель. На крыше, как вишенка на торте, расположен бар. По прибытии нам дается всего 2 часа, чтобы заселиться, снять на камеру наши восторги по поводу номеров, это часть договора между шоу и отелем, переодеться, накраситься и, набившись в отдельные лифты, подняться на самый верхний этаж за коктейлями и видами на город. Я смутно припоминаю, что до того, как пришла на шоу, получала от такого удовольствия. В Синдис, так называется бар на крыше, нам, слава всем богам, разрешают заказать себе выпить. Я выбираю пиво Goose Island, к которому прониклась после летнего визита в город на книжную конференцию. «Это сколько же калорий, господи!» — говорит Кендалл, увидев, что я пью. И иду с ним в руке к отведенному нам столу. Я все пытаюсь отыскать взглядом Генри, но его нигде не видно. Я понимаю, что если продолжу в том же духе, то у меня не то что крыша поедет, а весь дом загорится. Мы выпиваем и болтаем, как будто нам очень весело. На мне структурированный красный оверсайз-блейзер, одолженный мне Рики, и черные шорты. На самой Рики кожаные леггинсы и очень сильно укороченный облегающий розовый топик. «Наверное, когда умираешь, так себя и чувствуешь», — говорит мне Рики с улыбкой. «Хотелось бы мне сейчас быть расслабленной», — отвечаю я. Рики делает большой глоток вина. «Не говори так», — наконец произносит она, ободряюще мне улыбаясь и разрушая напряженную атмосферу. «Это меня удивляет, поэтому я отвечаю просто. Извини». И чокаюсь с ней. Потом продюсеры заставляют нас всех чокаться. Раз за разом. Сначала, когда мы только получаем напитки. Еще раз после пары глотков и напоследок, пока не успели еще все допить. К последнему тосту я просто переворачиваю свою пинту и ставлю ее вверх ногами на стол. «Весьма нахально», — подмечает Шарлотта, и я по-дурацки ей улыбаюсь. От пива. И недосыпа я впервые за несколько дней расслаблена, поэтому откидываюсь на стуле, стараясь сохранить его в равновесии на одних задних ножках. «Где Генри?» — спрашиваю Шарлотту. Она щурится. «Он сегодня разбирается с локациями», — она скрещивает руки. «Когда начинаются перелеты, он становится раздражительным. По сравнению с тем, какой он обычно, у него пока что хороший сезон», — говорит Шарлотта. — В прошлом году он так серьезно порушил наши планы, что я не знала, получится ли спасти ситуацию, но он заслужил свое место. — Его собирались уволить? — спрашиваю, поворачиваясь к ней лицом. — Как бы ты поступила? — спрашивает она в ответ, и у меня по спине пробегают мурашки. — Уволила бы, — говорю я, — «потому что знаю, что хороший сезон у него потому, что он залез мне в голову». «О, Жак, в яблочко!» — посмеивается Шарлотта. «Ты знала, что Генри к тебе приставили с третьего дня съемок, когда он сам тебе рассказал? Ты спросила, не пытается ли он зафлиртовать тебя в платье?» «Так и оказалось», — говорю я. «Я знала тогда и знаю сейчас, но все думаю, как далеко они готовы зайти, чтобы добиться своего? Позволят ли они ему целовать меня?» «Твою мать! Это шоу сводит меня с ума. Я сомневаюсь в каждом сказанном слове, в каждом поступке. И дело даже не в том, что раньше со мной такого не было. Просто раньше я хотя бы знала, что существует версия меня, которую я смогу полюбить. Теперь я не знаю, что реально, а что нет. Не знаю, кто я или даже кем я себя считала». «Милая моя», — говорит она, — «у него все хорошо, потому что ты его девочка. И тебя в конце сезона ожидает помолвка». «Его девочка». Как будто она что-то знает. «Его девочка». Как по сигналу, ровно в этот момент к нашему столу подходит Маркус и его съемочная группа. Мы сидим и тупо смотрим на него с ожидаемым от нас восхищением. Интересно, что сегодня его сопровождают не только операторы и продюсеры, но еще и несколько таких же высоких, с сильными чертами лица мужчин разного этнического происхождения. Очевидно, чтобы убедить нас, насколько Маркус хороший парень. «Это что еще за красавчик?» — шепчет Рики мне на ухо, глядя на одного из мужчин. «Полегче, подруга», — бормочу я в ответ. Продюсеры устраивают из этого целое представление. Маркус позвал несколько своих самых близких друзей познакомиться с нами, чтобы узнать их мнение. «С нетерпением жду твоей встречи с девочками», — говорит Маркус своему другу Гранту. «Это все ради шоу, но теперь и мне хочется поговорить со своими друзьями. Пусть мы с Рики и сошлись легко на фоне общей травмы. Она не знает меня так, как Сара, и не может бросать в мою сторону такие же знающие взгляды каждый раз, когда Генри входит в комнату». Я не успеваю додумать эту мысль, но уже хочу, чтобы Сара в моей голове снова умолкла. Прия устраивает нас с Шей и Рики на балконе с видом на город и озеро Мичиган. Мы притворяемся, что мило беседуем, когда к нам подходят Маркус и Грант. «Жак, по команде, — говорит Маркус, — мне просто не терпелось познакомить тебя с Грантом. Грант, это моя роковая южанка». «Даже так, значит?» – игриво спрашиваю я. «На самом деле мне это не очень-то нравится. Звучит как придумка Джанель». «Маркус так много мне о тебе рассказывал», – говорит Грант, протягивая мне руку. Пожимаю ее. «Ты писательница». «Виновата». «О, а это Шей», – указывает Маркус. Рики исчезла на задний план. «Кажется, мы встречались». Грант протягивает ей руку, Шей густо краснеет. «Ой», — говорит она, — «да, как дела?» «В порядке», — отвечает он, но я замечаю, когда Шей принимает его рукопожатие, его собственная рука дрожит. «Ну, раз вы уже знакомы, представлять вас не нужно. Грант, ты наверняка и сам знаешь, какой Шей замечательный человек». «Знаю», — говорит Грант, но его взгляд бегает. «Здорово снова с тобой встретиться», — сквозь зубы говорит Шей. «Извините, я отойду ненадолго». Мы с Маркусом в замешательстве наблюдаем, как она почти бегом направляется обратно в бар к съемочной группе. Прия хватает Гранта и утаскивает за собой, что-то быстро говоря. Я оборачиваюсь к Маркусу. «Что это было?» — спрашиваю я. «Продюсерские козни наверняка», — уверенно говорит Маркус. Поразительно, как быстро он догадался. «Как думаешь, она в порядке?» Я поворачиваюсь к нему лицом и делаю глоток пива. «Мне кажется, Шей из таких, кому все, как с гуся вода». «Действительно», — легко говорит Маркус. «Можно попробую?» Он указывает на мое пиво, и я передаю ему стакан. Он отпивает и улыбается. «У тебя отменный вкус», — сообщает он, возвращая мне стакан. Есть что-то очень личное в том, чтобы вести себя как парочка. Соглашусь. Я нашел одну из твоих книг, говорит Маркус, в магазинчике неподалеку. Джанель не дала мне ее купить. Сказала, я этим все испорчу или что-то в этом роде. Очень мило с твоей стороны. Я почти удивлена. Он поднимает брови. Просто я хочу понять изнутри, как работает твой мозг. Говорит он, как ни в чем не бывало. Я прямо вижу, сколько у тебя там вращающихся шестеренок. Просто не терпится на них взглянуть. Я смеюсь. Мне льстят его слова. Ничего интересного там не происходит, не волнуйся. Да уж. Сама понимаешь, я не то чтобы поклонник романтики. В основном читаю нон-фикшн. Ясно. Отвечаю я, немного сдувшись. А что именно? Я стараюсь читать всего понемножку, отовсюду черпаю идеи. Ну, он тянет время, знаешь, всегда так сложно, когда кто-то спрашивает, а? Он почесывает шею и смеется, так что я пытаюсь кое-как рассмеяться в ответ. Я знаю, чего он от меня хочет. Поддержки. О, а вот и он, говорит Маркус, схватая за спасательный круг в лице вернувшегося Гранта. Маркус, можно тебя ненадолго? Приятно познакомиться, Жак. Жак, я хочу познакомить тебя с женой Гранта. Торопливо говорит Маркус. «Ага, но через минутку, если ты не против», говорит Грант, а потом Прия уводит меня, чтобы они могли поговорить. Когда эпизод выходит в эфир, оказывается, что Ши и Грант некоторое время встречались в колледже. Они с Маркусом дружили, но не так близко, как нас заставили думать. Грант работал в далласском офисе компании Маркуса, а продюсеры твердо намерились пробиться через непоколебимую маску Шеи. В интервью она очень много плакала, ей было очень стыдно, все это было ужасающе интересно и отвратительно. Поверить не могу, что они не попытались провернуть такое со мной. Наконец, после нескольких часов съемок, Маркус спрашивает Кендалл, не хочет ли она сходить с ним на свидание. Она, конечно же, хочет. Господи, она поверить в это не может, какое счастье! Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Или не сдерживаюсь, если верить вышедшим в эфир кадрам. Нас заставляют отснять еще несколько ИВМ, а потом... О, блаженство! Наконец отпускают спать. Шарлотта провожает Рики и меня до нашего общего номера, но у самой двери говорит. «Жак, можно тебя на минутку?» Мы стоим перед дверью, и я скрещиваю руки на груди. «У меня проблемы?» Шарлотта пожимает плечами. «А должны быть?» Вот что бесит меня в Шарлотте больше всего. Никогда непонятно, что именно она знает. Я всегда догадываюсь, что ей известно больше, чем она говорит. Но на этом мои знания заканчиваются. Она энигма, загадка и уверена в себе так, как отчаянно хочется мне. У Шарлотты все в полном порядке, и жизнь, и семья, и работа. Она видит меня насквозь. Самое странное во всем этом опыте – моя новообретенная паранойя и то, насколько я стала сомневаться во всем, что раньше считала неоспоримой истиной. «Жак, мне недолго осталось», – говорит Шарлотта. Хмурюсь. «Мои соболезнования». Она закатывает глаза. «Я не смогу уехать за границу. Чикаго – последняя остановка для нас с малышом». Говорит она. «Это значит, что дальше ты застряла с При и Элоди. Генри она не упоминает, и меня это беспокоит. Не хочу спрашивать, но меня терзают подозрения. Он меня поцеловал, а теперь вдруг загадочно испарился. Разве тебе не полагается исчезнуть, не сказав ни слова, в самый неожиданный для меня момент, чтобы выбить меня из колеи? Ничего личного, детка, но ты... Последний человек, которого мне бы хотелось выбить из колеи. Особенно учитывая, как хорошо все идет у вас с Маркусом. Я хочу спросить, правда? Но знаю, что так и есть. Убеждаюсь в этом каждый раз, когда она на меня смотрит. Почему? Я пытаюсь все разрушить. Все идет по плану. Пусть и не совсем так, как я представляла. Как же вам понравилась идея с моей неуравновешенностью, ребята? Говорю я, потому что меня не оставляет мерзенькое предчувствие. Как будто они только и ждут, когда я вдруг лопну, растекусь лужицей на полу и сдамся. Им даже не придется посылать за камерами, чтобы это запечатлеть. Никто не считает тебя ненормальной, Жак. говорит Шарлотта и добавляет. Хотя, она наклоняет голову, может, кроме При. При не понимает шуток. Бормочу я, и она смеется. Слушай, многие не выдерживают в таких условиях. Это тяжело. Камеры, другие женщины и еще вся эта история с принудительным эмоциональным эксгибиционизмом. Я понимаю, сама ни за что на это не пошла бы, но меня все-таки на это уговорила. Все время сидела чертиком у меня на плече. Я все время замечаю такое за участницами, но редко понимаю их так, как тебя. Врешь, говорю я, понимаю, что она делает. Я знала, что ты это скажешь, говорит она. Я тоже сказала бы. Кончай уже, Шарлотта, ближе к делу. Она сардонически улыбается. «Тебе нельзя продолжать играть в полсилы», — говорит она. «Пока что тебя спасали химия с Маркусом и твоя задница. Но, мягко говоря, если не начнешь стараться, уйдешь домой». «Возможно, это было бы к лучшему», — говорю я, и в ее глазах загорается любопытство. «Ты хочешь здесь быть или нет, Жак?» «Я хочу Маркуса». Говорю я и почти верю в свою ложь. Без всего остального я могу обойтись. Маркус в прошлом сезоне то же самое говорил, отвечает Шарлотта. Вы с ним идеально друг другу подходите, а ты не догадываешься. Догадываюсь, говорю я, прикусываю губу. Мне хочется рассказать ей о том, что я чувствую в последнее время. Может, так я сама смогла бы разобраться в своих переживаниях. Когда я смотрела прошлый сезон, моя подруга то же самое заметила, потому что увидела, что и я это замечаю. Маркус не доверял ничему из этого. Я тоже не доверяю. Он старался себя обезопасить, и я узнала в нем себя. Вначале я сомневалась, но теперь, кажется, уверена. Я здесь ради Маркуса. Я впервые произношу эти слова вслух и верю в них. «Хорошо», говорит Шарлотта. «Тогда, думаю, мы движемся в верном направлении». Она тянется и заправляет прядь волос мне за ухо. Шарлотта – крошечная, худенькая женщина, но часть меня готова рухнуть ей в объятия, как будто на ее месте Сара. Я хочу, чтобы кто-нибудь здесь увидел настоящую меня. «Кто я?» «Шарлотта?» – спрашиваю у нее. «В смысле? На этом шоу. Для тебя». «Кто я? Какова моя роль в этой истории?» «Жак», — она качает головой, — «мы сами большую часть всего этого не знаем, пока не начинается монтаж. Я не знаю, что произойдет. Я еще не знаю, кто ты. Но я все равно хочу, чтобы она мне рассказала». «Конечно, не знаешь», — говорю я. «Поспи немного», — говорит Шарлотта. «Я чувствую теплый вес ее ладони на своей руке. Ладно?» «Генри тоже останется?» Спрашиваю и кляну себя, как только слова срываются с моих губ. «Когда ты уйдешь? Ты сказала Прия и Элози, Генри не поедет за границу?» Она ободряюще сжимает мою руку. «Конечно, как я могла забыть Генри?» Она улыбается мне, но не так, как раньше. «За этой улыбкой что-то скрывается». Узнавание или что-то очень похожее. Но тогда я этого не замечаю, только позже. Вспоминаю, и все становится до невозможности очевидно. Генри не покинет тебя до самого конца твоего путешествия. Тред в Reddit. Маркус Беллами – самый токсичный ГГ за историю шоу? Кроч Рокет 75. Шлюшки Шеллин. Есть еще кто-то, кто думает, что единственное потеряет рейтинги из-за того, что главным героем в этом сезоне сделали Маркуса воплощение токсичной мускулинности и газлайтинга? Смотреть тошно на этот кошмар. Эвани Сфони, ты не моя единственная. Люди будут смотреть этот сезон, как все остальные. Если вы не считаете, что противоречия вокруг самомнительного Марка привлекут зрителей... У вас всех беды с башкой. Кстина Бикс. Бич с белыми. О, снова началось. Если так ненавидишь Маркуса, почему бы тебе не покинуть этот сап? Кроч Рокет 75. Шлюшки Шеллин. У тебя так едет крыша от средненьких белых парней, что тебе норм этот абьюзивный ублюдок? Кстина Бикс. Бичи с белыми. Be happy. Маркус напоминает мне обо всех моих прошлых токсичных отношениях. Девочкам на этом сезоне стоит быть поосторожнее. Хотя если он в конце сойдется с Жак, эти двое друг друга заслуживают. Извините, мне не жаль. Кстина Бикс, бича с белыми. Жак недостойна Маркуса. Она недостойна даже, чтобы на нее кто-то плюнул, если она будет гореть. Ла-ла-ла-ла-лана, 89, шлюшки Шеллин. Наконец-то мы в чем-то согласны. Кроч Рокет, 75, шлюшки Шеллин. Снова то же самое. Готовы с грязью смешать очередную девушку, чтобы скрыть недостатки Маркуса. Брэндон Бека Форева. Настоящая любовь, настоящие звезды. Модератор. Окей, закрываем лавочку. Здесь становится слишком мерзко.